Добры вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Президент США судил присуды экс-кандидатам у президенты и обещая новые санкции. Лукашенко заявил, что ему соромно за белорусский народ, и он хочет заборонить замежные, у тымлику российские СМИ. Анализ, реакции, комментарии у «Ночной свободе». А гостем нашего эфира будет меньшук Олег Кудрачев, якого люди оборонили от милициянтов, которые избивали его за подтримку безбилетника. На штраф Олегу Кудрачеву интернет-корыстальники собрали 1 300 000 рублей. Вас чекают новины про политвязню, звонки слухачев, интернет-блога, новые верши на свободу и новая песня Сауки ды Грышки от Лавона Вольского. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Вячеслав Ракицкий. Добрый вечер. Міжнародная супольнасць рэзка асуджае вырокі былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і іншым удзельнікам мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась. Прэзідэнт США Барак Абама ў адмысловай заяве асудзіў прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і падкрэсліў, што Злучаныя Штаты ўважаюць гэтых кандыдатаў і іншых смелых актывістаў палітычнымі вязнямі. Барак Абама заявіў, што ўрад США ўвядзе новыя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Верховный представник Евразвязу внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон заявила про свое глубокое засмучение присудами былым кандидатам на президента Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Она закликала вызволить политвязню, спынить репрессии супраць политической оппозиции, громадянской супольности и незалежных СМИ. Так само министр замежных справ Великой Британии Уильям Хейк осудил выроки за крик у Менск вызволить усих политичных вязню. Белорусские улады повинны заразуметь, что не может быть нормализация отношений с международной супольностью без пошаны самых основных правов человека и свободу, додал британский министр. Тем часом президент США Барак Обама прибыл в Польшу, каб сустрэцца с лидерами краин у Центральной и Усходней Европы. Обама взял удел во урочистой вечере разом с 20 европейскими лидерами. У субботу президент США обмяркуе с польским керавництвом пытанне экономичного супрацовництва, а так само американской войсковой присутности у Польши. Плянуется размова про ситуацию в суседних за вражвязом краинах, у тым лику у Беларуси. У Белграде суд принял решение об экстрадиции у Гаагу былого командующего армии боснийских сербов Ратки Младича. Его виноватить у геноциде и массовых забойствах у чаще боснийской войны. Перед усим расправе над амаль 8000 мусульманов у Сребренице у 1995 году. У четвер Младич, який ховался от правосуддя более за 15 годов, был арештован на территории Сербии. Держсекретарка США Хиллари Клинтон у часе визита в Пакистан заявила, что пакистанское керавництво не ведало об местознаходжении Усамы Бен Ладена, який хаваўся у приместе столицы этой краины. Клинтон подкреслила, что Исламабад обещает найти и покарать тех, кто допомагал лидеру Аль-Каиды. Усе удельники саммита Великой Восьмерки, который завершился в французском городе Давиль, однодушно осудили режим либийского лидера Муаммара Каддафи. У выниковой заяве говорится, что Каддафи повинен пойти в отставку. Лидеры Великой Восьмерки так само одноголосно осудили выкористание силы супраць демонстрантов у Сирии. Тем часом у Сирии представники оппозиции звернулись до войсковых подразделений Украины с закликом долучаться до акции протесту. Оппозиция потребует неоткладной отставки президента Украины Башара Асада. Это был выпуск новинок.